Глава вторая. 1. Вспомогательный крейсер «Морской бык». 27 сентября 1854 года. Майор ФСБ Андрей Митин. «С погодой нам повезло», — подумал Андрей. «Легкий ветер Зюйтвеста как раз такой, чтобы наполнить паруса севастопольцев и в то же время вынудить союзников тащить свои утюги на буксире. Фрегаты и всякая мелочь пойдет самостоятельно, а вот парусные линкоры при таком ветре не ходоки. Конечно, пароходов у французов хватает, но все же приятно». «Морской бык» возглавляет отряд пароходов-фрегатов Черноморского флота. По этому случаю ход держится на крейсерских 10 узлах. Для Владимира, громоносца Бессарабии и трофейного Вабана, это немало. При необходимости они могут выжать из машин до 12 узлов, но это только в теории. На практике же Бутаков неуверенно сулит эскадренный ход в 10,5, но предупреждает, что больше часа поддерживать его не сможет. Механизмы сильно изношены, не ремонтировались с начала кампании. «Какой замечательный у вас корабль, Андрей Геннадьевич. Просто не верится, что мне посчастливилось попасть сюда». Андрей покосился на собеседника. Лейтенант Перекомский, Авив Михайлович. Из семьи военного врача, окончил Черноморское артиллерийское училище в Николаеве, поручик корпуса морской артиллерии. 5 лет назад переименован в лейтенанты флота. Авив Михайлович успел повоевать. В июне, состояв в должности старшего артиллерийского офицера на Херсонесе, принял участие в бое отряда контр-адмирала Панфилова с 3 пароходо-фрегатами. А когда Херсонес отдали под переделку в авиатендер, получил назначение на морской бык. На бывший турецкий угольщик предстояло воткнуть 1,5 дюжины тяжелых бомбических орудий, устроить защиту машинного и румпельного отделений, прикрыть пушки траверсами из мешков с песком, оборудовать временные угольные кофердамы, дающие хоть какую-то защиту от ядер. Неделю лейтенант спал урывками, по 2 суток не смыкал глаз, но работы закончил вовремя. Адмирал Корнилов, осмотрев новую боевую единицу, оценил впечатляющие 2500 тонн, вдвое больше любого из черноморских фрегатов, 14 с лишним узлов скорости и мощное вооружение, и решил перенести на морского быка свой штаб. Так что Авив Михайлович в одночасье оказался артиллерийским офицером флагмана Черноморского флота и изрядно по этому поводу нервничал. «Да ведь это теперь ваш, а не наш корабль». Андрей не стал добавлять, что не имеет к морскому быку никакого отношения. Зарин и Кременецкий решили пока не раскрывать севастопольцам истинное происхождение адаманта. Конечно, со временем придется посвятить, а пока хватит с них одного футурушока. «Жалеете, наверное, о своем Херсонесе? Ничего, теперь он войдет в историю, как-никак первый в мире гидроавианосец». Работа на Херсонесе еще далеки от завершения, но пока это не играет особой роли. Речка Альма, где должны состояться главные события ближайших суток, всего в 2,5 верст от Севастополя, гидропланы вполне достают туда со своей базы. «Да какое там жалею, голубчик Андрей Геннадьевич!» — замотал головой лейтенант. «Этакая мощь! Я и мечтать о таком раньше не мог! Уже дадим прикурить французу!» На морского быка, кроме 18 трехпудовых пиксановых орудий, самых мощных в севастопольских арсеналах, поставили 3 пушки Лендера, снятые с алмаза. Рядом с чугунными чудовищами кургузы и противоаэропланные 3-дюймовки смотрятся не слишком солидно. Но Перекомский уже имел представление об их точности и дальнобойности, а также и о разрушительной силе осколочно-фугасных гранат. Крепостные орудия, после нескольких опытов, их предпочли корабельным 64-фунтовкам. Установили на морской бык вместе с поворотными платформами, прикрыв траверсами из котельного железа и мешков с песком. Арсенал вспомогательного крейсера дополнили 4 «Коронады» и пулемет «Максим» на тумбовой установке. Если «Коронады» представляли угрозу на расстоянии не более 5 кабельтовых, то пулеметные очереди способны очистить палубу неприятельского корабля и со втрое большей дистанции. Над 3-дюймовым «Плутонгом» начальствовал мичман с «Алмаза». Кроме него в экипаже морского быка было еще 9 алмазовцев, машинная команда и артиллеристы. Корнилову смерть как хотелось поручить флагман своему, севастопольцу, но менять капитана перед самой баталией он все же не решился. Так что морским быком, как и раньше, командовал мичман Солодовников. Зарин, узнав, куда отправляется Андрей, приватно попросил его приглядеть за юношей. оказаться в одночасье в обществе адмиралов и легендарных личностей не всякому по плечу. Андрей усмехнулся, вспомнив этот разговор. Похоже, между моряками 1916 и 2016 уже возникла своего рода общность. За это спасибо Сереге Велесову. Старый друг вжился в кают-компанию крейсера, стал там своим, и теперь это отношение унаследовали остальные гости из будущего. Рация призывно запеликала, Андрей открыл чехол, отжал тангенту. «Товарищ майор, вас первый требуют, срочно!» Первый — это позывной Адаманта. Андрей развел руками, служба, раскланялся с Перетомским и заторопился на мостик. 2. Гидроплан М5, бортовой номер 37. 27 сентября 1854 года. Реймонд фон Эссен. С высоты в 1000 метров армия напоминала огромный ромб. Охватить эту фигуру одним взглядом невозможно, и пришлось сделать 2 полных круга над прибрежной степью, прежде чем удалось составить представление о походном построении неприятеля. Мичман качнул штурвал. В летающей лодке Григоровича Литнап сидел справа от пилота, и при правом вираже ему открывалась замечательная картина. Сегодня место наблюдателя занимал сам Эссен, а 37-й управлял Мичман Корнилович. Лейтенант не любил уступать штурвал другим, но ничего не поделаешь, сейчас он не мог позволить себе отвлекаться на управление. Внизу, в утреннем мареве, от пологой гряды холмов на востоке до полосы прибоя на западе, раскинулась степь. На всем этом пространстве гигантской пыльной амебой ползла вражеская армия. С высоты движения не было заметно, лишь пыльные хвосты за кавалерийскими разъездами, повозками, упряжками, пехотными колоннами показывали, что вся эта махина людей, лошадей, пушек не стоит на месте, а медленно, упорно перемещается на юг. Эссен пригляделся. Кое-где в головах пехотных колонн плескались яркие солнечные блики. Он поднял бинокль. Так и есть. Французы идут с музыкой, и если бы не треск гнома, то и сюда донеслись бы бравурные звуки маршей. А дальше трепещет на ветру полотнище неразличимых с такого расстояния цветов – знамя. Об этом построении рассказывали вчера на военном совете. Сент-Арно расположил войска гигантским ромбом, углом в сторону русских, и на острие этого угла блестит бронза полковых оркестров, полощется знамена. Бинокль, подарок потомков, давал роскошное увеличение. С расстояния в 2 с лишним версты лейтенант различал красные фески и синие куртки французской пехоты. Зуавы. Отборные африканские стрелки, головорезы маршала Сент-Арно, марширующие по сухой крымской земле. В интервалах между батальонами пылят орудийные запряжки. Внутри ромба ползут обозы вперемешку с конными отрядами. Замыкают построение красной колонны британской пехоты, того, что осталось от нее после позорного бегства в Варну. «Ох, и кается сейчас британцам», — подумал лейтенант. «Наверняка и союзники, и собственная пресса костерят их на все лады». Перед фронтом растянуты редкие цепочки стрелков, скачут всадники. Союзники отгородились от неприятеля завесой легкой кавалерии. И не зря, ведь вокруг рыщут казачки, не давая интервентам ощупывать местность впереди войск кавалерийскими разъездами. Впрочем, французов мало интересует разведка. Ромб ползет наугад, и его движение через несколько десятков верст в любом случае приведет к крепостным веркам Севастополя. Если бы не жалкое, в какой и казу-то не утопишь, речушка Альма, чей обрывистый левый берег, вздымается точно на пути пришельцев. Дальше за поднятой армией полевой тучей в раскаленной солнцем степи поднимаются к небу дымки. «Казаки стараются», — сообразил Эссен. Князь Меньшиков велел истреблять запасы фуража, которые нельзя вывести. А его новый советник, генерал Фомченко, предложил заодно сжечь любые постройки, включая заборы. Неприятеля надо лишить дров для приготовления пищи и дерева для устройства полевых укреплений. «Наверное», — подумал лейтенант, — каждый из солдат испытывает сейчас душевный подъем. Легко и весело идти со штуцером на плече и ранцем за спиной, когда ты – крошечный винтик в невиданно мощной военной машине. Долбит по барабанным перепонкам ритм полкового марша, летит из-под ног красно-бурая почва, истертая в тонкую пыль подошвами, подковами, колесами. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне. Ридьярд Киплинг, «Пехотная колонна». Эту песню пел в кают-компании Велесов. Или это было в Каче во время посиделок у ночного костра? Здесь она еще не написана, а пыль из крымских дорог выколачивают не сапоги британских колониальных стрелков, а стоптанные башмаки зуавов и драные чуйки турецкого низама. Корнилович ткнул большим пальцем вниз, знаменитый жест римского плебса, обрекающего на смерть поверженного гладиатора. В ответ Эссен энергично помотал головой. В прошлый раз мичман Энгельмейер рискнул спуститься на 50 метров, но снизу ударили таким залпом, что мотористы позже насчитали в крыльях и корпусе 18 пулевых отверстий. Хорошо, хоть Марченко приказал соорудить дощатый слип, по которому аппарат сходу выскочил на берег, а то пришлось бы вылавливать его из мутной воды Севастопольской бухты. Нет, кроме шуток, 5 с лишним сотен штуцеров в залпе – это много. Болвану Энгельмейеру повезло, что ни одна пуля не угодила ни в мотор, ни в самих авиаторов. Кажется, ясно было сказано – не спускаться ниже 300 метров. А вот для того, чтобы сбросить флешеты, придется снижаться до бреющего. Наставления по применению аэропланных стрел рекомендовали сбрасывать их со 150 футов, не выше, иначе снаряды лягут с большим рассеянием. И наилучшего эффекта можно добиться, накрывая цель рассыпанными стрелками, как ковром. Скорость 120 в час, высота 30 метров, флешеты будут лететь почти параллельно земле. Пехота здесь строится плотными рядами, и солдаты привыкли за эти несколько дней к виду проносящихся над головой аппаратов. До сих пор от них не исходило особой угрозы, а потому пехотинцы больше не разбегаются в стороны, не падают на землю, закрывая руками головы, а значит, коварная смерть пронижит сразу несколько тел. Эссена передернуло, он с усилием отогнал видение прочь. Странно, подумал лейтенант, неужели Фибих не просветил своих новых друзей о том, какую опасность может представлять для пехоты аэроплан? Он-то знает и о флешетах, и о зажигательных ромовых бабах, и о пулеметах. Лучше всего заходить на пехотные колонны с тылу, на бреющем, и, вывалив груз, сразу уходить в сторону с набором высоты. Только надо заранее прикинуть направление, а то выскочишь на другую колонну под залп сотен штуцеров. Но это, слава богу, не сейчас. Корнилович выровнял аппарат. Теперь они летели над береговой линией на север. Слева пенится узенькая полоска прибоя, а вдалеке, там, где берег резко поворачивает на юг, горизонт заволокла дымная завеса. Там шел французский флот. Эссен сначала удивился, почему моряки так отстали от сухопутной армии, но потом понял, что отставание не так уж и велико. Пехоте и обозам еще часа полтора шагать до речки Булганак, за которой рукой подать. Стоят на высоком берегу Альмы русские. Пока походный ромб развернется в боевые порядки, корабли успеют приблизиться на расстояние, достаточное для открытия огня. И тем не менее, надо торопиться. Эссен сделал Корниловичу знак «Возвращаемся» и потащил из-за отворота кожанки рацию. 3. Крым, Альма. 27 сентября 1854 года. Прапорщик Лобанов-Ростовский. Пехотный солдат саженного роста, малый, с соломенными волосами, под суконной бескозыркой, босой, в полотняной рубахе, поверх портов выпалил. «Слушай, ваш броди!» и кинулся исполнять. Обреченные кустики оставались последней помехой, перекрывающей сектор обстрела. Лобанов-Ростовский установил один из трех выделенных для этого направления пулеметов на крайнем отроге в 200 шагов перед татарской деревенькой Улукул-Аклес. Позицию выбрали с таким расчетом, чтобы пулеметный огонь пришелся во фланг пехотным колоннам французов, которым хочешь не хочешь, а придется карабкаться на плато. Позади Улукул-Аклес, на самой высокой точке позиции, возвышалась восьмиугольная башня, сложенная из красного кирпича, станция оптического телеграфа системы «Шато». С верхней площадки можно было поддерживать зрительную связь с двумя соседними станциями, северной в Евпатории и южной возле Константиновской батареи на северной стороне Севастополя. На башне сидели наблюдатели из штаба Меньшикова, и при них мощная радиостанция, присланная с Адаманта. Станция позволяла устойчиво держать связь с рациями-переговорниками, так что советник князя генерал Фомченко, еще один гость из 21 века, с утра расположился на башне и старательно плетет радиосеть, накрывающую берега Альмы и изрядный кусок моря. Место для второй огневой точки прапорщик наметил в полуверсте перед восточной окраиной Улукул-Аклис. Третья располагалась на правом фланге предполагаемого движения французов. Все три пулеметных гнезда, тщательно замаскированные, с запасными позициями, располагались перед фронтом 17-й пехотной дивизии генерала Кирьякова, занимавшей плато. Ровными линейками расставлены батареи, прикрытые брустверами из фашин и корзин с землей. В тылах зарядные ящики и запряжки, дальше за деревней обозы, дымят костры, варится кулеш. Солдаты сидят на земле, возле составленных в пирамиды ружей, взад-вперед проносятся казаки и верховые адъютанты. Генерал Фомченко, обходивший позиции вместе с Меньшиковым, особо напирал на маскировку. Прапорщик усмехнулся, припоминая багрового от жары генерала. Фомченко сопровождал княжеский кортеж на двуколке. Как выяснилось, большинство потомков не умеют ездить верхом. Впрочем, одернул себя Лобанов Ростовский, нехорошо смеяться над коллегой-авиатором, ведь он генерал-лейтенант авиации, да еще и таким заслуженным. Ну, не умеет ездить верхом, так и что с того? Зато в тактике разбирался превосходно и командными талантами бог не обидел. Недаром Фомченко жестко осадил генерала Кирьякова, повторившего известное еще со времен Семилетней войны присловие: «На подъеме с моря и с одним батальоном шапками забросаем неприятеля и как кур перестреляем». Прапорщика покоробила показная лихость этого немолодого человека, а еще сильнее его опрометчивость. Неужели здесь считают, что доблесть военачальника-полководца состоит в том, чтобы относиться к врагу с пренебрежением, полагая его каким-то картонным, пребывая в неколебимой уверенности, что он непременно будет действовать вот так, а не этак? Фомченко так рыкнул на генерала, что тот растерялся, то ли стреляться от позорища, то ли вызывать грубияна на дуэль. И лишь под ледяным взглядом Меньшикова сдулся, забормотал что-то и постарался поскорее затеряться среди штабных. А потом Фомченко предложил всем присутствующим выйти из палатки. Снаружи ждали трое матросов с алмаза, караулищие нечто, старательно укрытое от любопытных глаз чехлом. По знаку генерала парусину сдернули и... «Перед вами, господа, пулемет системы «Максим», образца 1905 года на крепостном лафете. К сожалению, не самая лучшая модель, но уж какой есть. Для наших условий в самый раз». Старенький пулемет, помнивший еще русско-японскую войну, сняли с тумбовой установки «Алмаза». Древний колесный станок тоже имелся на крейсере на случай высадки десанта. Теперь раритет пригодился. Офицеры окружили агрегат и принялись рассматривать казенную часть, утыканную непонятными приспособлениями. Медный ствол с крошечным, меньше оружейного калибра дулом, подозрительно тонкие колеса и станину в виде железной трубы с лемехом на конце. 65-летний генерал, начальник 6-го корпуса, взгромоздился с помощью адъютанта на сиденье и взялся за рукоятки. Прапорщик, почтительно склонившись к генералу, показывал, как выставлять с помощью винта вертикальную наводку и как устанавливать планку прицела для стрельбы на большие дистанции, как заправлять патронную ленту. Фомченко подождал, пока офицеры и генералы осмотрят необычный механизм, и продолжил. «Как вам, несомненно, известно, пехотный батальон способен выпустить в минуту около 600 пуль. Это устройство вполне его заменяет, представляя собой куда менее уязвимую цель для огня неприятеля, особенно с учетом дальности эффективной стрельбы более версты. При наличии трех пулеметов по фронту противник, атакующий силами полка, будет выкашен огнем за 5 минут. Единственная сложность состоит в нехватке боеприпасов, а потому демонстрировать сейчас действие пулемета мы не будем. Увидите завтра в бою». После этого генерал изложил разработанный план: при появлении франко-турецкой эскадры обозначить отход войск с плато, приглашая неприятеля занять оставленные высоты. И он, конечно, примет это любезное приглашение. Еще бы, здесь ключ от всей русской позиции. Восточнее начинается обширное дефиле, по которому проходила Севастопольская дорога. Дальше дефиле плавно поднимается, образуя западные скаты курганной высоты, а перед плато в излучине Альмы в беспорядке разброшены саманные домишки и изгороди татарской деревни Альматамак. До уреза воды от нее версты две. Дороги, проходящие через Альматамак, карабкаются на возвышенный южный берег, а дальше разбегаются в стороны. Одна на Качу и далее на Севастополь, другие к татарским деревенькам в Лукульской долине. Взяв плато, неприятель получает возможность громить артиллерией резервы на обратных скатах возвышенностей, а также нанести удар во фланг и тыл центра русской позиции. В прошлый раз так оно и получилось. Оказавшись под угрозой бомбардировки с моря, Кирьяков отвел войска с плато, и французы заняли его без малейшего сопротивления. Но на этот раз их ждет классический огневой мешок. Втянувшись на плато, войска попадут под перекрестный пулеметный огонь. В деревеньке тоже приготовлен сюрприз. В чахлых садиках замаскированы три батареи, а на задах Лукулаклес ждет своего часа еще одно чудо-оружие – многоствольные ракетные станки в конно-артиллерийских запряжках. По замыслу ракетчики вылетят в обход деревни, напрямую наводку, дадут слитный залп посмешавшемуся неприятелю, после чего на отвозах уволокут свои органы в тыл на перезарядку. И все это возможно лишь в том случае, если не будет бомбардировки с моря. Тысячи чугунных ядер и бомб способны перемешать с землей не одну дивизию. Но чтобы обрушить огонь корабельных орудий на открыто стоящие батареи, французам придется выстроить линкоры большой дугой от мыса Лукул до траверза Альминского устья. Вариантов тут нет. Дальность стрельбы гладкоствольных пушек заставит выбрать именно такое расположение. А там их будет ждать еще одна ловушка. 18 гальваноударных мин, все, что имеется на борту заветного, выставленные в одну линию. Эти мины способны проламывать днище дредноутов и рвать надвое стальные эсминцы, что им деревянные корыта, пусть и здоровенные. План этот предложил Сергей Велесов, гость из будущего, которого совсем недавно выловили из воды миноносники. Возражений не нашлось. Оставалось удивляться, почему севастопольцы сами не додумались до столь очевидного решения. Из гимназического курса истории прапорщик помнил, что во время Крымской войны мины не без успеха использовались на Балтике, да и здесь, на юге, на Дунае, были случаи применения этого оружия. Конечно, изделием академика Якоби очень далеко до мин образца 1912 года, но ведь они оказались серьезной угрозой для британских боевых кораблей. Что мешало запасти на главной военно-морской базе Черноморского флота несколько сотен таких снарядов? Две линии минных заграждений могли бы наглухо запечатать вход в Севастопольскую бухту. В Кронштадте или, скажем, при обороне Свеоборга никому и в голову не пришло топить военные корабли, как паршивые баржи, для того, чтобы загородить фарватер. Прапорщик огляделся. Шагах в 30 из-под лопат летела земля. Солдаты, прикомандированные к пулеметной команде, заканчивали рыть ход сообщения к запасной позиции. На основной же позиции расчет матросы с Алмаза под командой кондуктора и прикомандированный к ним мичман-севастополец уже обустроился. Земляные стенки старательно выровнены, бочонок с водой для охлаждения ствола аккуратно прикрыт деревянной крышкой, короба с запасными лентами уложены в нишу, выдолбленную в земляной стенке окопа, рядом в пирамиде, сколоченной из жердей, стоят мосинские карабины, пулеметчиков и гладкоствольные переделочные ружья. В тылу, в отдельно отрытом окопчике, дымит костерок, попахивает паром жестяной чайник. Пулемет стоит на жиденьком дощатом настиле. Мичман в полотняной летней фуражке и запачканном землей белом сюртуке, закусив от восторга губу, водит туда-сюда кожухом ствола. Таких пулеметов, Максимов, на крепостных лафетах, у прапорщика было три. Их решили поставить здесь, на плато, а три других – Матсон и Льюис, снятые с гидропланов, а также великолепный пулемет на треноге, переданный с Адаманта, составили подвижной отряд в резерве главнокомандующего. Пулеметы поставлены на рессорные параконные пролетки, и при необходимости их можно быстро перебросить на любой участок. Лобанов-Ростовский подошел к Максиму, заглянул в щель стального щитка – все правильно – мичманец не валяет дурака, а вовсе даже наоборот. Тренируется, учится переносить огонь с одной цели на другую. На склоне, по которому через несколько часов предстоит подниматься французской пехоте, натыканы прутья, обозначающие сектора обстрела. Вот мальчишка и старается. Ловит прицелом вешки, воображая, что это ряды французских стрелков в красно-синих мундирах. Прапорщик одобрительно кивнул стажеру и направился ко второй запасной позиции. «Ах да», — вспомнил он на ходу, — «ведь и лопат тоже не хватает». Утром пришлось вырывать шанцевый инструмент у артиллеристов с матерным лаем, чуть не с мордобитием. Здесь всего недостает — лопат, кирок, досок, нарезных ружей, морских мин. Вдали раскатился орудийный выстрел. Лобанов-Ростовский обернулся, поднял бинокль. В двух верстах к югу, на жалкой речонке Булганак, клубится пыль. Там русская кавалерия начала дело с конницей союзников. Туда около часа назад двинулись в батальонных колоннах два полка 17-й дивизии. Генерал Кирьяков, выполняя приказ, спешил развернуть авангардный заслон. Что ж, все идет по плану. Сейчас кавалеристы обменяются наскоками, конные батареи выпустят пару десятков ядер, и русские дисциплинированно откатятся калями. А вслед за ними медлительной, изнемогающей от жажды и усталости черепахой, поползет армия союзников. «Завтра», — подумал Лобанов-Ростовский, — «все завтра. А пока надо кровь из носу раздобыть еще хоть десяток железных лопат, а то люди измучились, разбивая твердый каменистый грунт кирками, а потом выгребая деревянными лопатами. Да и перекусить не мешает. Вон каким вкусным запахом тянет с пехотских биваков». 4. Из дневника Велесова СБ. 27 сентября. Прав Гегель. Великие события повторяются дважды. Первый раз как трагедия, а второй как фарс. Трудно, конечно, назвать фарсом то, что привело к гибели людей, но посудите сами. Второй раз и в той нашей, и в нынешней версии истории. Стычка на Булганаке, это прелюдия Альминского сражения, проходит по одному и тому же сценарию. Может, историческая ткань, как утверждают иные мои коллеги по цеху фантастов, в самом деле обладает упругостью и стремится восстановиться после деформации? Но по порядку. Сегодня, около 9 утра, в прошлый раз это было 19 сентября, союзники выдвинулись от Евпатории и после недолгого, но утомительного марша к 3 часам пополудни вышли на рубеж ручья Булганак. Здесь гусары Кардигана встретились с крупными силами русской кавалерии и решили принять бой. Французы повели себя осмотрительнее, подозревая, что кроме кавалерии впереди есть и пехота, они остановились, прикрывшись от неприятеля завесой стрелков. Не желая оставлять бритов совсем уж без поддержки, маршал Сент-Арно выдвинул вперед 3 батальона легкой пехоты из состава 3-й дивизии. Итак, 4 эскадрона легкой бригады начали строиться для боя ввиду неприятеля, казаки шагом двинулись навстречу, но заинтересованные зрители, в роли которых кроме штаба светлейшего князя Меньшикова выступали еще 2 алмазовских авиаторов, напрасно ожидали лихой атаки. Обе стороны ограничились вялой перестрелкой по фронту. Казакам, впрочем, некуда было торопиться. За их спинами к месту событий скорым шагом подходили 2 кирьяковских полка, усиленные артиллерией. Первой открыла огонь конная артиллерия англичан, без особого, надо сказать, результата. К тому моменту противники уже стояли в развернутых боевых порядках друг напротив друга и по-прежнему медлили. Неизвестно, повторилась ли известная из истории отвратительная сцена между Кардиганом и лордом Луконом, ясно лишь, что англичане, немного подождав, попятились. И тут эстафета бестолковщины перешла к русским. Одна из казачьих батарей, надо бы уточнить, какая именно, не исключено, что это снова оказалась донская резервная, бегло обстреляла англичан через головы своих и даже нанесла неприятелю кое-какие потери. Тем временем лехтенбергские гусары полковника Халецкого, намереваясь атаковать отступающего противника, выскочили перед строем донцов и закономерно были приняты пушкарями за неприятеля. Не знаю, опубликует ли здешняя русская старина воспоминания меньшиковского адъютанта Панаева, да и будут ли вообще написаны эти строки. А потому позволю себе привести отрывок, недурно описывающий эти события. Батарейный командир не решался, сомневаясь, что этот эскадрон мог быть неприятелем, но Кирьяков настаивал так упорно, что батарея мигом выпустила 8 снарядов. Посыпались свои. Эскадрон бросился в рознь, жалости достойная картина этой кровавой бестолочи была как на ладони перед глазами светлейшего. Все бывшие уставки князя видели это, ломали руки, тужили, а помочь было невозможно. Из опасения, чтобы генерал-лейтенант Кирьяков опять что-то не напакостил, Князь поспешно воротил его в свое место. Не знаю, пытался ли бравый гусар Халецкий в соответствии с историческим прецедентом зарубить командира батареи, стрелявшей так не кстати метко. Ясно одно, после трагического происшествия остальная наша кавалерия так и не двинулась с места, упустив шанс доставить неприятности легкой бригаде, измотанной утренним маршем. Итак, сражение при Булганнаке не состоялось и на этот раз. Увы, севастопольцы снова проявили полнейшую неспособность к взаимодействию родов войск, а ведь предстоящее дело во многом, если не во всем, зависит именно от этого. Самое время спросить себя, а не переоцениваем ли мы возможности радиосвязи применительно к предстоящей баталии? Да, надежная связь – дело первостепенное, но ведь и ею надо уметь пользоваться. Так что, боюсь, дело предстоит лишать пулеметом прапорщика Лобанова-Ростовского и, разумеется, флоту. Куда ж без него. Согласно данным воздушной разведки, французская эскадра к 5 часам пополудни миновала примерно половину расстояния от Евпатории до Устья-Альмы. И если наши мариманы не собираются ставить мины под самым носом у неприятеля, им стоит поторопиться. Разумеется, никто здесь понятия не имеет, что мины можно ставить сходу. В 1854-м для этого применяли особые плотики или барказы. А все же рисковать не стоит. За заветным будут наблюдать немало подзорных труб, и не хотелось бы, чтобы в их числе была еще и оптика французских морских офицеров. Эти хотя бы слышали о минном оружии. Не дай бог что-нибудь заподозрят. Место для минных постановок намечено еще вчера. Минер Заветного и один из адамантовцев долго вчера лазали по обрывам Приморского плато с лазерным дальномером, старательно вымеряли дистанции до установленных на самом виду полевых батарей и прикидывали, как могут французы расставить корабли для бомбардировки берега. Хорошая штука современные технологии. Хотя, помнится, в Порт-Артуре русские моряки обошлись обычной оптикой, устраивая схожую каверзу адмиралу Того. Сюрприз! В Севастополь прибыл великий князь Николай Николаевич. И произошло это не в конце октября, как это было в нашей истории, а месяцем раньше. Случайность? Не думаю. Что-то уже сдвинулось не только здесь, в эпицентре событий. Волны изменений реальности расходятся все шире и захватывают все больше людей. Что ж, во всяком случае, теперь понятно, откуда узнает о нас Николай I. Император получит сведения по самому надежному каналу – от собственного отпрыска. Третий сын Николая I, Александр Федоровны, всего 23 лет от роду, заядлый кавалерист, лейб-гвардеец и военный инженер. Получил прекрасное военное образование, его воспитанием 7-летнего возраста занимался выдающийся по образованию и душевным качествам боевой генерал Алексей Илларионович Философов. Отлично разбирается в артиллерии и фортификации, готовил к боевым действиям балтийские крепости Кронштадт и Свеоборг. В нашей истории Николай Николаевич при обороне Севастополя руководил крепостными работами, укреплениями и батареями на участке от Константиновской батареи до Маккензиевых гор. В дальнейшем всю жизнь посвятит армии, успеет поучаствовать и в Балканской кампании. Возможно, Меншиков, зная об интересе Николая Николаевича к военному делу, информировал о гостях именно его? Или же сведения дошли до великого князя какими-то иными путями? Тогда понятно, почему он не задержался в Кишиневе, в ставке Горчакова, а направился сразу сюда, в Крым. А вот в курсе ли государь – это, как говорится, хороший вопрос. В нашей истории Николай отправил сыновей в действующую армию для того, чтобы поднять ее дух, подорванный рядом поражений, в том числе и неуспехом на Альме. «Ежели опасность есть, – писал император Горчакову, – то не моим детям удаляться от нее, а собою подавать пример». В то же время Николай I писал главнокомандующему Крымской армии князю Меншикову: «Сыновьям моим, Николаю и Михаилу, дозволил я ехать к тебе. Пусть присутствие их при тебе докажет войскам степень моей доверенности. Пусть дети учатся делить опасности ваши и примером своим служат одобрением храбрым нашим сухопутным и морским молодцам, которым я их вверяю». Но здесь-то не было несчастливых для русской армии Альмы и Балаклавы. Бомбардировки Севастополя и той не было. А вот череда пусть не очень крупных, но явных успехов на море, наоборот, имела место и наверняка попала как в европейские, так и в петербургские газеты. Что же заставило Николая Николаевича поторопиться, при том, что брат его, великий князь Михаил, и по сию пору пребывает в Петербурге? В тот раз великий князь прибыл в Крым аккурат накануне сражения на Инкерманских высотах и даже вроде бы отличился в нем. Сейчас он поспел прямо к готовящемуся делу на Альме. Надо полагать, князь прибудет к войскам из Севастополя не позднее завтрашнего утра. Имея некоторое представление о его неуемном характере, не удивлюсь, если Николай Николаевич не станет тянуть и прибудет уже сегодня вечером. Кстати, не забыть включить сведения о великом князе в информационный бюллетень и подготовить отдельную справку для Фомченко. Ему первому из нас придется налаживать отношения с высоким гостем. Это тоже тема для размышлений об упругости ткани истории. Какие последствия способно вызвать слишком раннее появление царского сына в Севастополе? И в любом случае он не сможет пройти мимо такого поразительного факта, как явление гостей из будущего.